находят друг друга, встречаются, влюбляются, женятся. Герои фильма попадают в опасности, но все же влюбляются и женятся. Мы с тобой за соседними партами с первого класса. И я влюблен, но так и не решаешь себе в этом признаться. Кружатся диски, мелькают по лицам и тянется пленка. Мне нравится близко, играет так тихо, играет так тонко. Наш саундтрек, наш саундтрек, наш саундтрек. Но все же влюбляются и женятся. Мы с тобой за соседними креслами, это так клёво. Вы включен свет, смешок, поцелуй, попкорн, кока-кола. Болен, я сильно болен. Болен, я сгораю от любви к тебе, к тебе, от любви к тебе. Кружатся диски, мелькают по лицам и тянется пленка. Мне нравится близко, играет так тихо, играет так тонко. Наш сердце